Глава 9. Никто не знает, почему мужчина выбирает именно вот эту женщину, а не ту, блондинку, а не брюнетку, и почему именно эта, а не та, позволяет себя выбрать и тем самым приобретает неограниченную порой власть не только над телом, но и над душой мужчины, и даже над судьбами множества других людей. Особенно если выбранный ею мужчина добился больших высот в жизни и достиг вершин власти, потому что никто не в силах подавить свою природу полностью. И что ни говори, как ни философствуй, главное в жизни все равно происходит в половом поле между мужчиной и женщиной. Иного и не дано. Не спалось, и даже выпитое вино не помогало. Она знала, что и он не спит, и что ему хочется курить, просто он превозмогает себя, стараясь ее не потревожить. А у нее у самой было какое-то двойственное состояние призрачности, полуправды, полупустоты. Да и он, по-видимому, развращенный вниманием и доступностью женщины, еще больше своей властью, давно уже отвык видеть в женщине отражение самого себя, необходимость полного единения и подчинения, растворения женщины в самом себе, исчезновение ее до ослепительного стона, до взрыва, до распада, хотя с ним все равно хорошо и даже приятно. Он настойчив, но не хам, ласков и мягок, но без приторности, и она, скорее всего, поэтому и привыкла. Ну и что? Она понимает всю трагикомичность и нелепость своих с ним отношений. Отравленное острие проникает все глубже и глубже, и когда-нибудь убьет ее. Ну и что? А может, это всего лишь фантастический сон? Бывают же у актрисы, уже далеко не юной, фантастические сны. Занавес в который раз поднимается и опускается, а сама трагикомедия, в которой перемешаны правда и ложь, никак не кончается. Просто однажды все оборвется, мгновенно и навсегда, и наступит пустота. Она ощутила свое длинное, прохладное и сильное тело как-то отдельно от себя, как нечто постороннее и ей не принадлежащее. И это тоже был сон. Она хорошо знала взрывчатую энергию, заложенную в ее теле, и знала способы управлять ею. Она сосредоточилась и приказала себе бросить дурить. Мужик есть мужик. Получил свое, и больше ничего ему не надо. Он никогда не поймет и не оценит женской души. Ему нужно тело. Такова уж игра природы, ее неистощимая фантазия и ее слепое могущество, ее правота в отыскании кратчайших путей. Но к чему? У тебя царское имя, — неожиданно сказала она, — Леонид. Лео. Лев. Гордое греческое звучание. Представляешь, я одна на берегу океана среди тропических миражей, пальмы, пальмы, иду, а навстречу ты с огромной золотистой гривой и глаза золотые и беспощадные. Видишь меня, начинаешь рвать землю когтистой лапой и рычать. Я в ужасе, ищу спасения, а затем бессильно падаю на колени. Господи, а ты? Что ты делаешь дальше? Ничего особенного, — не сразу ответил Брежнев. Просто съем. Упускать такую добычу? Ну вот, видишь? Жизнь беспощадна. Ведь я так устроен и по-другому не могу. Леонид, это примитивно, — засмеялась она. Придумай что-нибудь поинтереснее, ну, пожалуйста. Но я больше ничего другого не знаю. Продолжал настаивать он. Да и чем же плохо? Ты хочешь курить, — сказала она. Оттого ты такой кровожадный. Кури, кури, пожалуйста. Сигареты и зажигалка, кажется, где-то здесь. — Ага, вот, возьми. Теперь твоя свирепость несколько поубавится, а я с облегчением выпью глоток вина. Ты не против? — Я тоже. Мне коньяку. В просторной, слабо до полумрака освещенной комнате с толстым ковром на полу ничего нельзя было разглядеть. Ксения по памяти прошла к холодильнику в соседнем помещении, открыла его и на мгновение зажмурилась от брызнувшего в глаза света. Затем взяла бутылку коньяка, еще какое-то вино и спросила: «Леонид Ильич, закусывать будешь?» Он не ответил. И она, прихватив тарелку с бутербродами, вернулась, устроила все это на прикроватном столике, затем принесла рюмки, большие фужеры и минеральную воду. Привстав на локти, Брежнев, не отрываясь, ощупывал взглядом ее фигуру, точеные длинные ноги, бедра, плавную спину, и начинал чувствовать подымавшееся раздражение. Она была слишком хороша, еще более независима, как птица небесная. Она не думала ни о селках, ни о западнях и летела, куда ей вздумается. И это было досадно. Она от него ничего не требовала. Это тоже было непривычно и настораживало. Хотя что ему еще оставалось в жизни? Политбюро. Фальшивая власть над миром. Дети. Что сын, что дочка. Это уж особенно, ставшие неуправляемой и тяжкой обузой. Огромная пугающая страна, которую не объять даже самой смелой коммунистической фантазии. И кто посмеет его осудить? Может быть, товарищ Суслов? Или товарищ Андропов? Он усмехнулся. У любых самых блистательных товарищей вокруг него свое подполье. Загляни, отшатнешься. Ксения принесла маслины и конфеты, присела на кровать, и он уловил дразнящий запах теплого женского тела и подумал, что если бы это случилось 20 лет назад, ночь была бы совершенно иной. Он привстал, легко подтянулся к спинке кровати, взял рюмку, и они оба, ощущая трепет и загадку момента, выпили в странном молчании, что заставило их еще сильнее почувствовать необычайность их свидания. Оба они подумали о совершенном своем одиночестве в мире, о случившейся близости, о том, что именно чувство одиночества, несмотря на разницу в возрасте и положении, крепко, как заговорщиков, связывает их сейчас друг с другом. Он поцеловал ее руку у локтя на сгибе, уронил рюмку на ковер. Ксения тихо засмеялась, склонилась над ним и поцеловала его куда-то в висок. Ее грудь коснулась его плеча. Он давно не ощущал такого прикосновения и потянулся было к ней, но она неуловимо отстранилась. «Приходит и глядит», — сказала она, вздохнув и повергая его в легкое недоумение. «Именно так. Глядит, глядит, молча и как-то мудро. У меня предчувствие. Еще один шаг и обрыв. И знаешь, Лео, такой блестящий, черный, весь сквозной. Конца краю нет». «Подожди, подожди, кто приходит? Кто глядит?» — спросил Брежнев с некоторым интересом, в то же время с мыслью о бесконечной и капризной женской игре. «Зачем?» Она коротко вздохнула, приподняла плечи. «У него нет лица. Одна пустота», — сообщила она. «На прошлой неделе в гримерной сижу, готовлюсь на сцену, идет Шекспир. Готовлюсь встретить свой последний час, сладкий час в объятиях ревности, и чувствую плечами взгляд, поворачиваю голову. Стоит у двери, высокий, в темном костюме, в больших очках, затемненных. Холодею от какого-то мистического ужаса. У него лица нет, одна пустота. Очки есть, а лица нет». «Ну, Ксения, вот именно сплошная мистика», — сказал Брежнев, чувствуя в плечах тихий сквозящий холодок. «Слишком воображение расходилось, а я-то вначале всерьез. А ты верь. Я тебе очень серьезно говорю, Леонид Ильич, — сказала она опять с коротким задавленным вздохом. Он и раньше являлся. Очень настойчив. А однажды пригрозил. Приказал убираться из Москвы в неизвестном направлении. Представляешь? Я опять не смогла рассмотреть его лица. Мне кажется, многое здесь связано и с тобой, Лео, с нашими отношениями. Ходит, ходит следом. Дышать нечем. «Чушь», — сказал Брежнев, беспечно и успокоенно, безоговорочно уверенный сейчас в непререкаемости своих слов. «Бояться нечего, пустяки. Никто ничего не посмеет, ни одного шага не посмеет сделать». «Ты, загадочная и гордая, тоже могла бы быть со мной более откровенной и открытой. Ты мне слишком дорога, чтобы многое узнавать от других. Согласись?» «Угу», — сказала она и налила себе вина. «Значит, все-таки мои опасения и страхи не напрасны? За мной следят?» «Ксения, я хочу еще немного выпить. Там пожевать что есть? Орешки? Можно тебя попросить?» «С удовольствием», — с готовностью отозвалась она. «Странно. Я столько вчера съела и опять проголодалась. Уничтожаю бутерброды. Безобразие. Можно ведь и в два счета растолстеть». Накинув на себя прохладное кимоно, она зажгла ночной светильник, вновь наведалась к холодильнику и вскоре вернулась с большим расписным подносом, нагруженным всякой всячиной. Устроила его прямо на кровать. «Я отыскала тут что-то вкусненькое, жареных перепелов». «Слушай, Лео, мы недурно устроились», — сказала она, и под его взглядом, прикрывая ноги, запахнула полы кимоно. «Хочу тебе предложить выпить за тех, кто всегда в пути, в поиске, за их вечную любовь к странствиям души. Мне кажется, я сама с некоторого времени именно в таком состоянии. Иду, иду куда-то, а куда — не знаю. Да и не хочу знать. А зачем? Самое ведь главное — не останавливаться до самого края». Она подняла бокал, посмотрела на розовато-нежное вино на свет и, немного отпив, чему-то улыбнулась и бросила в рот соленый миндаль. Брежнев молча последовал ее примеру и, устроившись поудобнее, подложив под локоть подушку, еще больше придвинулся к спинке кровати. «Смотри, Лео, не поранься», — предупредила она. «Не раздави хрусталь. Рюмка, по-моему, под тобой». «Да не, вот она рядом». Он поставил рюмку на поднос, закурил. Ожидая, Ксения отпила вина и, необычайно ясно представив себя со стороны, почему-то именно глазами няни Устиньи Прохоровны, сама ужаснулась, осуждающе покачала головой и что-то задавленное в страхе пробормотала. Затем также, без всякого перехода и усилия, вернулась назад. «Да ты, милая моя, пьяна», — подумала она. «Смотри, не осрамись, вот будет потеха». Она ощутила на себе особенно тяжелый и пытливый мужской взгляд. «Ну, как там у вас в театре?» — спросил Брежнев, наслаждаясь покоем, хорошей сигаретой, близостью любимой и умной женщины, и, главное, мыслью о двух свободных днях впереди, предстоящей возможностью сесть за руль сильной и послушной машины и отдаться стремительному и непрерывному движению, раствориться в нем и уже совсем окончательно обо всем забыть. — Как ваш знаменитый, Задунайский перестал вязаться. Допив вино, Ксения переставила поднос на столик, поправила подушки и легла, вытянув ноги. — Ты, Лео, заелся. Жареного перепела не хочешь? — Не хочу. А что там есть? Одни кости. И мне самой почему-то расхотелось. Знаешь, Лео, я всегда с самого рождения, пожалуй, любила театр. А вот, повзрослев, я просто стала растворяться в его атмосфере, призналась она, стараясь продлить свое путешествие в неслышно льющуюся фантастическую ночь и понимая неизбежность и неотвратимость ее продолжения. Ты, Лео, даже представить себе не можешь, какое всепоглощающее и всеотражающее зеркало театр. Мир вдохновения, возможность прожить 10, 100, 1000 жизней и в каждой из них открывать в себе новую личину. А выходя из очередной судьбы, вновь обрушиваться в грубую реальность, правда, к сожалению, с очередными необратимыми изменениями уже в самой себе. Такое странное, иллюзорное чувство. Впрочем, что это я, Лео? Совсем неинтересно. На твоих подмостках разыгрываются такие комедии, никакому Шекспиру не снилось. Какой там Рошель Задунайский? «Не, ну почему же?» — возразил он весело. «Все твое касается меня. Мне не только интересно, мне это дорого и близко. Неужели ты сомневаешься? Если бы ты увидел, как на меня сейчас смотрят в театре...» — засмеялась Ксения. «Ты, Лео, был бы просто восхищен. Как на всемирный потоп», — предположил он, втягиваясь в забавную и давно забытую им игру. «Так?» — угадал страшными глазами. Протянула она с некоторым тайным удовольствием. «Сам Рошель Задунайский на той неделе целый час советовался со мной по репертуару на следующий год. Он ни за что не хотел меня отпускать, пока я все не одобрю». «Вот как?» — простодушно удивился Брежнев, пребывающий в приятном расслабленном состоянии. «Раньше было иначе?» «В театре знают все, дорогой Леонид Ильич», — строго и со значением сказала Ксения и вздохнула. «И раньше, следовательно, было не так. Далеко не так. Знаменитый на весь мир Рошель Задунайский преследовал и упорно изгонял меня из театра за мою чрезмерную, как он изволил браниться, русскость и мое пристрастие к ложным якобы национальным ценностям. Здесь он всегда был беспощаден, о, даже страшен в своем праведном гневе». Тут Ксения запнулась, приподнялась, глаза ее как бы сблизились, стали маленькими и сверлящими буравчиками. Она одним взмахом ладони смахнула с себя волосы, вторым неуловимым движением той же ладони заставила свои уши увеличиться и обвиснуть, и в то же время подбородок у нее выпятился, стал массивным и почти квадратным, и она превратилась в какого-то весьма неприятного зануду, плешивого, с небольшой заостренной головкой, все время шумно сдувающего с себя и нервно стряхивающего длинными пальцами у себя с плеч какие-то невидимые пылинки. «И что вы, дорогая, все время твердите русский, да русский, запомните, ваше назойливое и настырное словечко далеко не главное в лексиконе человечества, дорогуша! Запомните, очень советую, и никогда оно, сие словечко, главным не будет. А мы с вами служим в реалистическом театре, поэтому и должны оставаться высокими реалистами. Вы выбиваетесь из моего общего режиссерского рисунка, из ансамбля намеренно, заметьте себе, намеренно. Рошель Задунайского не проведешь. Или подыщите другое место, или извольте приобрести естественные для моего театра цвета». И без того тоненький и менторски занудный голос говорящего, звучавший как бы откуда-то из-за шторы на окне, приобрел нечто змеиное, свистящее, жалящее, и изумленно слушавший Брежнев невольно слегка отодвинулся. «Да-да, дорогуша, чуждые нашему прославленному театру идеи и систему поведения вы можете воплощать где-нибудь в другом месте, хотя бы у того же давно спятившего Равенских. Но только позвольте вас еще раз предупредить, не здесь». Не здесь, в нашем светлом храме, основанном великими корифеями. Слышите, дорогуша, нашими корифеями. Щеки уговорившего гневно округлились, и он с силой дунул себе на грудь, затем на одно плечо и на другое, и сразу как-то неуловимо опал и лежал бездыханный, с пустым мертвым лицом, открытыми, но незрячими глазами, с затянутыми мглистой пленкой, и нос его тоже прямо на глазах вытягивался и заострялся, и лицо окончательно деревенело. Невольно стараясь остановить происходящее, не выдержав, Брежнев привстал. «Ксения!» Она взмахнула рукой и накинула на себя сразу рассыпавшуюся у нее по плечам волну темно-русых волос, небрежно тронула их, открыла глаза, привстала на локти и тихо вздрогнула. И почти мгновенно на глазах стала прежней, молодой, очаровательной. В ее лице заиграли свежие краски, и Брежнев, бесповоротно уверенный, что эта ночь принадлежит только ему, и весь остальной мир уже смирился с таким распределением, и потому ничего неожиданного и неприятного не отчубучит, потребовал еще коньяку, выпил, привлек ее к себе, и, чувствуя медленно и упорно разгоравшееся желание, стал целовать ее грудь, раздвигая лицом полы кимоно и жадно вдыхая теплый запах манящего своей новизной женского тела.